Уровень жизни в Китае. В каждом китайце есть предпринимательская жилка. И китайцы в основной своей массе готовы трудиться, не покладая рук, чтобы приумножить свое состояние. Причины кроются в многолетней бедности страны и огромном по численности населении. Тут, как говорится, не будешь трудиться, не будет тебе и места под солнцем. Кроме того, китайцы умеют правильно копить и вкладывать свои средства. В результате в списке самых богатых людей мира львиная доля приходится на китайских миллиардеров. Это интересно. По данным исследовательской компании Хурун, 29% всех миллиардеров мира имеют китайское происхождение. Многие из них проживают в самом Китае. Многие из супербогатых китайцев прошли путь из грязи в князи. Например, Джек Ма, он же Ма Юнь, состояние которого в 2022 году оценивалось в 23,4 миллиарда долларов. По специальности был переводчиком английского языка, и в начале 1990-х годов его даже не взяли работать помощником менеджера в ресторан сети KFC из-за низкого роста. Но именно благодаря знанию английского он скопировал иностранный опыт и создал крупнейшую в Китае торговую интернет-площадку Taobao, китайский аналог американской eBay. Это интересно. Так называемый средний класс в КНР сейчас составляет порядка 400 миллионов человек, а в ближайшие 10 лет этот показатель удвоится, что придаст мощный толчок развитию потребления в стране. Кстати, о среднем классе. Существует целый калейдоскоп определений этого самого среднего класса. Так, например, Национальное бюро статистики КНР называет средним классом семью из трех человек, чей годовой доход составляет 100-500 тысяч юаней, 15 600-78 тысяч 400 долларов. По такой оценке, в Китае действительно сегодня проживает 400 миллионов представителей среднего класса, 44% городского и 28% всего населения страны. Американские исследовательские институты, например, Center for Strategic and International Studies, предлагают называть средним классом людей, которые ежедневно тратят от 10 до 50 долларов США. С такой точки зрения, китайский средний класс сегодня исчисляется 700 миллионами человек, а это 77% городского населения и половина всего населения страны. Но в то же время, согласно официальной статистике, более 70 миллионов китайцев проживают за чертой, внимание, крайней бедности. Таких мы показывали, посещая настоящую китайскую деревню в горах, где рис и мясо для людей – настоящий праздник. Знаете, что самое главное? Китайское правительство проблемы народа понимает и борется с ними. Поставлена цель создать общество сяокан, малого благоденствия, то есть бедные должны перейти в ряды среднего класса. А самое страшное, что богатые станут еще богаче. В Китае сейчас тысячи миллиардеров, долларовых, разумеется. Тысячи стартапов запускаются ежедневно. Понятно, что какие-то разоряются, но какие-то выстреливают. Китайцы упорные, прагматичные ребята. Евгений Викторович Колесов, российский эксперт по Китаю. Средняя официальная зарплата в Китае в 2023 году составляла около 10 тысяч юаней. В пересчете 127 900 рублей в месяц. Минимальная зарплата в Китае на 2024 год назначена в диапазоне от 1860 до 2420 юаней, в зависимости от региона проживания. Самая низкая минимальная зарплата в провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-востоке страны на границе с Россией. Самая высокая в Пекине. Однако это официальные данные. Ситуация на рынке выглядит иначе. Например, консалтинговая компания Morgan McKinley, специализирующаяся на подборе персонала, проанализировала рыночные зарплаты китайцев в различных регионах и отраслях. Были просмотрены 1000 вакансий, опубликованных в 2022 году, и там средняя предлагаемая зарплата до вычета налогов составила 29 300 юаней в месяц, а это 375 000 рублей, то есть в 5,7 раза больше, чем в России. Благодаря ускоренному развитию экономики на протяжении 4 последних десятилетий Китай добился впечатляющего прогресса в повышении уровня жизни своих граждан. Несмотря на замедление темпов экономического развития в последние годы, уровень и качество жизни китайцев продолжают повышаться. Петр Осипович Сороко, белорусский специалист по международному туризму. В последнее время рост заработной платы по стране был высоким и составлял от 6,8% до 10,9% в год. Инфляция поддерживалась на более низком по сравнению с большинством стран мира уровне. Потребительские расходы городских жителей вдвое превосходили аналогичные показатели сельских жителей. В структуре потребительских расходов среднего городского жителя Китая затраты на продукты питания, табак и алкоголь составляли 30,2%, на одежду и обувь – 5,8%, на предметы домашнего обихода – 5,9%, на жилье – 24,6%, на транспорт и коммуникации – 13%, на образование, культуру и отдых – 9,6%, на здравоохранение – 8,7%, и на прочие товары и услуги – 2,2%. Сейчас самыми высокооплачиваемыми профессиями в Китае являются инженеры по разработке микросхем, топ-менеджеры и инженеры по искусственному интеллекту, менеджеры по инвестициям, финансам, разработчики программного обеспечения, специалисты по разработке средств связи и оборудования, инженеры по автомобильной электронике и другие. Топ-10 китайских городов по средней заработной плате. Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Нанкин, Суйчжоу, Гуанчжоу, Нинбо, Чжухай, Сямынь. Соответственно, в Китае сейчас большое развитие получила индустрия дорогих товаров. Китайцы выпускают для себя BMW, Tesla и Hummer. Большим спросом пользуются брендовые вещи – сумки, одежда, косметика и так далее. Несмотря на такую радужную статистику, Китай все равно остается страной контрастов. С одной стороны, это шик, пентхаусы и бренды. Но с другой – миллионы людей, которые перемещаются на велосипедах, мопедах и общественном транспорте, живут в съемном жилье или покупают квартиры по ипотеке на окраинах и в пригороде, едят дома или балуют себя недорогими обедами и ужинами в дешевых ресторанчиках, покупают дешевую одежду со скидками. Анна Александровна Кузина, российский блогер-китаевед. Это интересно. В стране существуют деревни, которые полностью состоят из домов-пещер. Эти деревни находятся вдали от цивилизации, но некоторые из них все же оснащены современными удобствами, такими как электричество. Кстати, о ценах. Китай всегда славился низкими ценами на продукты питания, одежду и вещи повседневного потребления. Но последние годы, например, про Пекин такого не скажешь. Арендная плата взлетела, цены на продукты практически не отличаются от московских. Торговаться на китайских рынках становится все сложнее. Но столицы они на то и столицы. А вот в обычных китайских магазинах в 2024 году цены таковы. В июне 2024 года 1 юань равнялся 12,16 рубля. 1 литр молока – 12,16 юаней. 12 яиц – 11,16 юаней. 0,5 килограмма риса – около 3 юаней. Хлеб белый – 0,5 килограмма, 11,15 юаней. 1 килограмм креветок, 15,60 юаней. 1 килограмм рыбы, 15,25 юаней. 1 килограмм мясного фарша, 20 юаней. 1 килограмм сыра, 85,125 юаней. 1 килограмм картофеля, 3 юаня. 1 килограмм томатов, 5 юаней. Арбуз, 1 штука, 2 юаня. Печенье 100 грамм, 5-6 юаней. Шоколад 100 грамм, 20 юаней. Вода 1,5 литра, 2 юаня. Водка Абсолют 0,7 литра, 120 юаней. Пиво китайское 0,5 литра, 2-10 юаней. Банка импортного пива 0,33 литра, 20-25 юаней. Вино 0,7 литра, 90-100 юаней. И что характерно, цены в Китае на еду в супермаркетах и сетевых магазинах в центре города и на окраине одинаковые. А это значит, что не нужно ехать далеко, чтобы купить мясо или овощи подешевле. Зато на рынке цены точно будут ниже, ведь там местные жители и иностранцы имеют обыкновение торговаться. Стоимость комплексного обеда в кафе зависит от категории заведения. Но примерные цены таковы. Острый суп с рыбой – 25 юаней. Жареные куриные крылышки – 3 штуки – 21 юаней. Салат – 28-38 юаней. Порция пельменей – 8-9 юаней. Местный фастфуд готовят прямо на улице, и порция риса обойдется там в 1 юань. суп из рисовой лапши в 5 юаней, вареная кукуруза в 2 юаня, блинчики с начинками в 2-2,5 юаня, мясной шашлычок от 1,5 юаней и так далее. Средний чек за комплексный обед в кафе за двоих – это примерно 60-70 юаней, а в ресторане 200-250 юаней. Стоимость входит в суп, второе блюдо из говядины или куриного мяса с гарниром и десерт. За Биг Мак сет на двоих в Макдональдс надо будет заплатить 70 юаней. А вот еще некоторые цены, имеющие прямое отношение к уровню жизни в Китае. Самый дешевый вид общественного транспорта в стране – это автобус. Поездки на короткие расстояния до 1,3 км стоят 1 юань. Езда в кондиционированных автобусах – 2 юаня. Такой транспорт легко узнать по рисунку снежинки, который размещен рядом с номером. Средняя цена автобусной поездки по Пекину и Шанхаю – 2-3 юаня. Водитель не разменивает деньги и не дает сдачу пассажирам. Месячный проездной на автобус стоит 200 юаней. Проезд в метро и на поездке электрички – 2 юаня. В крупных городах Китая цены на скоростной электротранспорт зависят от количества остановок. Минимальная цена поездки на такси в Китае – 10 юаней. Тариф за 1 км пути зависит от города и в среднем стоит 3 юаня. Посадка в машину в Пекине обойдется в 13 юаней, а в Шанхае – 14 юаней. За час ожидания пекинские таксисты просят 50 юаней, а в Шанхае – 37 юаней. Дорога на такси в аэропорт Пекина стоит 50 юаней. Стоимость проезда поездом, например, из Шанхая в Пекин, будет зависеть от типа поезда и тарифа. На высокоскоростном поезде можно доехать за 4,5-6 часов. Стоимость билета от 480 юаней и более. Самый дешевый вариант – сидячее место в поезде, который пройдет то же расстояние почти за 20 часов. Но такой билет стоит около 160 юаней. И что же получается? С одной стороны, Китай славится в мире своей дешевой рабочей силой, но с другой стороны, времена меняются, и хорошие специалисты теперь неплохо ценятся. Увеличению доходов китайцев способствовала более тесная интеграция страны в мировую экономику после вступления во Всемирную торговую организацию, ВТО, в 2001 году. И именно после присоединения к ВТО в Китае пошел стремительный рост зарплат. И рост качества рабочей силы тоже. Фактически за последние 30 лет в Китае была создана армия работников, которая способна успешно трудиться на самых передовых производствах. Теперь это позволяет Китаю выпускать продукцию, ни в чем не уступающую ведущим иностранным аналогам. Казалось бы, рай, да и только. Но все не так идеально в китайском трудовом законодательстве. В это невозможно поверить, но отпуска в Китае всего 5 рабочих дней в году. При 10-летнем стаже отпуск увеличивается до 10 дней, а 20-летним – до 15. Такова суровая реальность, и тут главное не запутаться в своих иллюзиях. Самый живучий миф, что в Китае все стоит 2 копейки, а самый нелепый гласит, что китайцы – трудоголики. Китай сейчас смещается в сферу высокотехнологичного производства. Если 10 лет назад вся страна шила трусы и носки, то сегодня они делают смартфоны, квадрокоптеры, разные гаджеты. Сегодня уже сами китайцы не против, чтобы производство ширпотреба плавно утекало во Вьетнам, Бангладеш, да в ту же Индию. А говоря про трудолюбие, здесь уже искусственно государством почти повсеместно был насажден 8-часовой рабочий день для того, чтобы по его истечении народ шел в магазины, рестораны, короче, шел тратить деньги. Китайцы сделали ставку на внутреннее потребление, и в этом они, надо сказать, преуспели. Евгений Викторович Колесов, российский эксперт по Китаю. Кроме того, многие китайские компании проводят систему контроля посещаемости. Если работник опаздывает на работу на 15 минут и более, у него вычитают определенный процент зарплаты. Даже уважительные причины никого не волнуют. То есть репутацию ты, может быть, и сохранишь, но часть зарплаты все равно вычтут. Это, кстати, одна из причин, почему китайцы так стремятся попасть на госслужбу или в систему образования. На госслужбе отпуск до 2 недель, а в учебных заведениях зимние и летние каникулы, работа строго по часам без переработок и прочие льготы. Пенсия в Китае раньше назначалась только государственным служащим. Затем к ним присоединились деревенские жители, а на сегодняшний день в Китае пенсию получают все. Действует накопительная система. Женщины идут на пенсию в 55 лет, мужчины в 60. Когда мы на Первом канале показали передачу про средний класс, был развеян миф о том, что у китайцев нет пенсий. Когда с главного канала нашей страны прозвучали цифры китайских пенсий в городах, а это 5-6 тысяч юаней, 50-60 тысяч рублей, вся Россия была крайне удивлена. Евгений Викторович Колесов, российский эксперт по Китаю. При этом, по данным переписи 2020 года, количество людей старше 60 лет в Китае превысило 260 миллионов, из которых старше 65 лет было 190 миллионов человек. За последние 20 лет показатель средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении для обоих полов в КНР увеличился на 6 лет и достиг в 2021 году 77 лет. Между прочим, это выше среднего значения аналогичного мирового показателя, составлявшего 73 года. Средняя продолжительность жизни китайских женщин сейчас равна 78 годам, мужчин – 74 года. Что касается размера пенсионного обеспечения, то выплаты по возрасту составляют примерно 2400 юаней, около 29 тысяч рублей. Но это довольно обобщенный показатель, поскольку размеры выплат в разных провинциях могут кардинально отличаться. Плюс в Китае очень глубоки традиции заботы о старшем поколении. Там старики всегда могут положиться на своих детей.